Глава 38. Законы мира. Тема. Откуда берутся предметы на 50+ уровень на аукционе? Тема. Свиток туда и обратно. Моя история путешествия и о свитках вкратце. Тема. Кто-нибудь видел стражу с третьего этажа? Тема. Для всех. Замечен рост мобов в уровнях. Развернуть. Думаю, многие обратили внимание, что монстры в ранее низкоуровневых локациях стали постепенно увеличивать свой уровень. Я, заинтересовавшись данным феноменом, спросил об этом у разработчиков, так как в сети по данному моменту ничего не нашел. И вот их официальный ответ на сайте игры для тех, кто не видел. Не стоит удивляться росту монстров. Чтобы игроки не теряли интерес и концентрацию, пытаясь обнаружить ключи, монстры будут прогрессировать, основываясь на среднем уровне игроков на конкретном этаже и в конкретной локации. Стражи также не останутся в стороне. Чем сильнее игроки и чем дольше они не могут поймать их, тем сильнее они будут становиться, обзаводясь новыми способностями, внешностью и оружием. Наиболее продвинутые NPC будут помнить тех, кого убили. Некоторые гуманоидные враги смогут забирать добычу с трупов, обогащая свои карманы. Как мы упоминали ранее, мир вокруг вас не стоит на месте, и даже обычный гоблин может стать вождем племени. Но самой главной задачей всего этого является препятствие посланникам, чтобы они не разгуливали свободно по этажу и не убивали всех налево и направо. Также стоит обратить внимание, что от вас же зависят все рыночные цены. Рынок будет пресыщаться всеми видами товаров в обжитых городах, деревнях и так далее. Жизнь течет своим ходом, квестовые NPC могут умереть, города разрушаться и строиться снова. Вы влияете на мир, а мир влияет на его жителей. Удачной вам игры! Комментарии под этим постом перевалили за несколько десятков тысяч всего за несколько часов. Многие стали припоминать тот или другой случай. Кабан третьего уровня в Саркатовом лесу через 4 дня был уже 4-го. Убитые лесными разбойниками и гоблинами игроки при возвращении на место смерти не обнаруживали своих вещей в кольцах, и было ясно, что их забрали не игроки, так как игрок может взять вещи с трупа, лишь сняв кольцо, которое сразу же исчезало. И сотни подобных историй. Глупые люди возмущались, но умные игроки понимали, что иначе игра потеряла бы свою идею и тот развитый мир, за который ее так полюбили. Трудности нужно преодолевать всеми силами, ища выходы из, казалось бы, невозможных ситуаций. А какой интерес идти бить монстров, которых ты уже перерос на несколько десятков уровней? Топовые гильдии и те, кто шел следом за ними в первой сотне, давно заметили этот момент, и все их силы были брошены на поиски квест-стартеров, которые приведут их к стражам. Уилл тоже читал этот пост, но не переживал на этот счет. Половина от его уровня была угрозой разве что грибу, спокойно растущему на опушке леса. Он попрощался со своими, можно сказать, боевыми товарищами и вышел за ворота. Парень снова остался один в этом игровом мире впервые с того момента, как покинул Радермина. Его путь лежал обратно в деревню. Благодаря новому навыку без преград, который он проверил еще во время крестового похода на проклятых по лесу с хоргами, он мог теперь и в одиночку охотиться на монстров, не имеющих дистанционных атак. Для этого нужно было залезть на дерево повыше да потолще и отстреливать их словно кур. Он давно отписался Паку по поводу обновления своего арбалета и одежды, также снова напомнив про зелье. На данный момент его экипировка состояла из куртка проходимца бронза, поножи ветра бронза, кольцо красный глаз бронза, кольцо сумрака алмаз, кинжал полета золото, арбалет храбреца бронза. Имея при себе чуть ли не целое состояние в 510 золотых монет, недавно ему пришло сообщение о продаже перчаток с аукциона. Он мог позволить себе обновки, учитывая, что в начале игры у него было всего 10 медных монет. 400 золотых он отложил на потом, ожидая обновления, в котором будет введена возможность ввода реальных денег в игру, вывода их и конвертации. Когда обновление вступит в силу, гильдии начнут вырываться вперед бешеными темпами. Пока было неизвестно, какой назначат курс, но он должен быть готов. Оплата за учебу сестры не за горами.